Спейд вздохнул, встал с кровати и направился к ванной, рядом с которой на стене висело переговорное устройство. Подойдя, нажал кнопку, отпирающую замок наружной двери. Потом пробормотал: «Черт бы ее подрал!» и принялся хмуро рассматривать черный ящичек переговорного устройства, тяжело дыша и постепенно багровея. Из коридора донесся шум. Дверь лифта сначала открыли, а потом закрыли. Спейд снова вздохнул и поплелся к двери. Судя по тяжелым шагам в коридоре, к двери приближались двое мужчин. Лицо Спейда прояснилось. Озабоченный взгляд исчез. Он быстро отпер дверь. «Привет, Том», — сказал он брюхатому высокому сыщику, с которым говорил на Барретт-стрит. «Привет, лейтенант», — сказал он его спутнику. «Входите». Они одновременно кивнули и молча вошли. Спейд закрыл за ними дверь и провел их в спальню. Том сел на краешек дивана около окна. Лейтенант устроился в кресле у стола. Лейтенант был человеком крепкого сложения, седым ежиком волос, квадратным лицом и короткими седыми усиками. Спейд принес из кухни еще два стакана, наполнил все три, протянул стаканы гостям и сел на край кровати. На его спокойном лице нельзя было заметить и тени удивления. Он поднял свой стакан и со словами «За здоровье уголовничков» выпил его залпом. Том осушил свой стакан, поставил его на пол около ног и вытер рот грязным указательным пальцем. Он начал разглядывать из ножей кровати, словно силясь что-то вспомнить. Лейтенант смотрел на свой стакан с десяток секунд, потом, отхлебнув, поставил его на стол рядом с собой. Он внимательно осмотрел комнату, а потом бросил взгляд на Тома. Том заерзал на диване и, не поднимая головы, спросил: «Ты сообщил о случившемся жене Майлза, Сэм?» Спейд ответил: «Угу». «И как она?» Спейд покачал головой. «Я этих баб не понимаю». Том сказал тихо: «Не прибедняйся». Упершись руками в колени, лейтенант слегка подался вперед. Его зеленоватые глаза сверлили Спейда с каким-то механическим упорством. Казалось, что отвести его взгляд в сторону можно только нажатием на рычаг или кнопку. «Какими пистолетами ты пользуешься?» — спросил он. «Никакими. Не люблю стрелять. В конторе, правда, лежит несколько штук». «Мне бы хотелось посмотреть на них», — сказал лейтенант. «У тебя, случайно, здесь нет хотя бы одного?» «Нет». «Уверен?» «Посмотри сам». Спейд улыбнулся и взмахнул пустым стаканом. «Можешь перевернуть здесь все вверх дном. Я не пикну, если, конечно, у тебя есть ордер на обыск». Том запротестовал: «Ты не зарывайся, Сэм». Спейд поставил свой бокал на стол и встал напротив лейтенанта. «Что тебе от меня надо, Данди?» — спросил он твердо и решительно. Так же твердо и решительно он и смотрел на него. Лейтенант Данди, не шевелясь, продолжал следить за Спейдом одними глазами. Том снова заерзал на диване, шумно выдохнул через нос и примирительно проворчал: «Мы же не ссориться пришли, Сэм». Не обращая внимания на Тома, Спейд обращался к Данди: «Ну, чего тебе от меня надо? Выкладывай. Кто ты такой, чтобы брать меня за горло в моем собственном доме?» «Хорошо», — сказал Данди глухо. «Садись и слушай». «Это я и без тебя решу. Сидеть мне или стоять?» — ответил Спейд, не двигаясь с места. «Ради бога! Перестаньте!» — взмолился Том. «На кой черт нам ссориться? Если ты хочешь знать, Сэм, почему мы не выложили тебе все напрямик, так вспомни, что когда я спросил тебя, кто такой Терсби, ты мне ответил, дескать, не суй свой нос в чужие дела». «Не надо с нами так, Сэм. Мы ведь на работе». Лейтенант Данди вскочил на ноги и, стоя рядом с более высоким Спейдом, воинственно задрал подбородок. «Я предупреждал, что рано или поздно ты поскользнешься». Спейд подняв брови, снисходительно скривил рот.